дешевка подзаконника канает. Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты, плюс необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия. Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной матерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену. Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы. Предпочитает точность изобилию. Брезгливое «твое место у параши» стоит десятка отборных ругательств. Гневное «что же ты, сука, дешевишь?» убивает наповал. Снисходительное «вот так фраер, не украсть, не покараулить» дезавуирует человека абсолютно. В лагере еще жива форма словесного поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто наблюдал такие бои с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного красноречия, с отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена «Волк и меченых берет». В лагере не клянутся родными и близкими. Тут не услышишь божбы и многословных восточных заверений. Тут говорят «клянусь свободой». Следующий отрывок про того же капитана Егорова. Куски из середины пропали. Там была история с лошадью, когда-нибудь расскажу. Еще про бунт на Весляне, когда Егорова оглушили лопатой. В общем, потеряно страниц 12. Все от того, что наша литература приравнивается к динамиту. По-моему, это большая честь для нас.